на комоде стоят сувенирные слоники. Я хочу выпить джина без противного тоника. Я такая же секси, как Лола Бриджина. Только я альбина, а она джина. Подгоните к дворцу моему Ломбоджини. Я поеду в секс-шоп на заправленном джине. Я твоя госпожа, причиню много боли. Будешь ноги лизать, раб кайфует неволе. Я твоя госпожа, причиню много боли. Будешь ноги лизать, раб кайфует неволе. Я хочу выпить виски. Я такая же секси, как Монро или Кински. Я хочу выпить джин без противного тоника. Я такая же секси, как красавица Моника. Подгоните к дворцу моему новый Lexus. Я поеду в секс-шоп за бандажным креслом. Я твоя госпожа, причиню много боли. Будешь ноги лизать, раб кайфует неволе. Сувенирные слоники. Я хочу выпить джина без противного тоника.